С каждой произнесенной фразой, как только я осознал, что это навязанные мысли, а отнюдь не мои, голос терял свой завораживающий флер, свою силу убеждения. «Ты будешь повелевать всеми». «Заткнись уже», — спокойно ответил я. «Тебе нечего мне предложить, голос. Меня не интересуют ни власть, ни богатство, и на славу мне плевать, прикинь. У меня есть все, что мне надо, и даже больше. Ты не хочешь открыть раковину? Ну вот, уже и тембр нормальный». И диалог наметился. «Никакого желания. Это сокровище девятого народа. Оно ему принадлежит. Но добыл его ты. По праву победителя ты достоин воспользоваться им сам. Оно мне без надобности. У меня все есть. Тебе нечего предложить». «Внимание, господин Мо», появилась знакомая надпись системного оповещения. «Вы твердо решили отдать сокровище девятому народу?» «Да нет, ну вот, наконец-то». Система перестала дурить, а то шепчет в голову всякую хрень. «Я так понял, это еще одно, последнее испытание. Слабенькое, как по мне». «Не совсем так», вдруг упал текст. «Смотри». Легкое марево подернуло пространство возле раковины, и передо мной материализовалась небольшая кучка костей. Самым целым из всего этого набора был череп. Черепа раз. Он не смог побороть свою алчность. А вот теперь, за сухими строчками сообщения явно стояла Ева. Он протянул руку к тому, что ему не принадлежит. «Удивительно», — хмыкнул я озадаченно, «как он смог пройти там, в одиночку, где еле-еле прошли мы с Головастым. Наверное, потому, что он шел своим путем. Ты хочешь сказать, что испытание подстраивается под каждого проходящего индивидуально, и шанс пройти его, в таком случае, имеет любой, каждый, любой?» Казалось, даже печатные строчки были напитаны иронией. «Теоретически, да, трусы». «Внимание, господин Мо, вы хотите отдать сокровище девятому народу?» «Да нет, все, Ева-система ушла, осталась система Ева». «Это только в математике перестановка сумм слагаемых на результат не влияет, а вот в данном случае отличия куда как существенны». «Да», легким маревом подернулись кости жадного воина раз, и они рассыпались невесомым прахом. «Отмерли рыбы, отмер Головастик». Мир снова синхронизировался с временем в единый поток. «Это хорошо, что сражаться больше не надо, Головастик уже давно хочет кушать вкусную рыбу. Похоже, он даже не заметил, что выпал из реальности на пяток минут, а не гадкую ламинарию. И мясо, пара глаз Головастого сошлась в задумчивую кучу. Да, мясо тоже. И вообще, тогда, дружок, я кивнул на раковину, попробуй поднять». Головастик шустро облепил ее несколькими щупальцами и, не сильно напрягаясь, приподнял над песком. Тяжеленькая, он покачал раковину в щупальцах, но Головастик справится. Сейчас, отрывая шелковистые пряди сиреневых водорослей, пару минут подготовки, скрутив в жгут длинные и довольно прочные волокна, изобразил пояс, обвязал его вокруг талии и еще один пропустил меж ног. Получилось очень оригинально, я бы даже сказал, пикантно, но мне ли привыкать к эпатажным костюмам? Однако, хорошо, что меня не видит сейчас розовый чебуратор. Этот обязательно что-нибудь бы ляпнул. Мда, оглядел я себя критически, но размахивать хозяйством было бы еще хуже. Головастику нравится. Пробулькал мой пет, приобретая розоватый оттенок, очень похожий на колер самого Крука. Ладно, давай уже на выход, подлиза. Ты первый, я за тобой. Слегка влажный сумрак и тишина пещеры. Глаза сразу зафиксировали удивленные и даже растерянные морды бацхвари. А еще создалось ощущение, что они все остались на своих местах и даже позы не поменяли с момента, как мы с Головастиком перешагнули овал портала. Или не показалось? «Вы быстро», — проскрипел старый в полной тишине, одним глазом рассматривая меня, а вторым прикипев к раковине, что сгрузил на пол Головастик. «Быстро, очень быстро», — кивнул он плоской головой, «очень вошли и вышли, голые». «Мелочи», — отмел я неподдельный интерес старого, «потом расскажу». «Да», — согласно кивнул он и указал слегка трясущейся рукой на раковину, нацелившись на нее двумя глазами, «это оно, другого там не было, оно, сокровище Бацхвари, наша надежда на искупление». И он растерянно повертел головой, «что делать, открыть, конечно», — пожал я плечами, «посмотреть, да, открыть», — поежился он, «я волнуюсь, я отойду». «Нет», — ухватил меня за руку старый, «останься». «Стоит ли?» «Да, стоит». «Я чувствую, так будет правильно». «Тогда не тяни, старый. Видишь, твой народ уже побледнел от напряжения». И правда, остальные бацхвари придвинулись молчаливой толпой поближе, к хотя и не переходя определенной черты. Да и мне самому было жуть как интересно. «А как?» — повернув один глаз ко мне, спросил старый. «Вот видишь», — ткнул пальцем я, — «выступ на раковине весьма удобный, явно неспроста. Потяни вверх створку, она, глядишь, и откроется». «Открываю», — старый подсунул руки под выступ и замер. «Негодяй, открывай». «Открываю», — облизнул он плоскую морду длинным языком. «Ну давай уже». Он только чуть приложил усилия, а створка возьми и легко поднимись. Откинувшись вертикально вверх, она замерла, отражая внутренней зеркальной поверхностью наши искаженные фигуры. А внутри раковины заклубился золотистый туман, медленно истекающий и растворяющийся бесследно. Десяток напряженных секунд и перед нами, на мягком пористом языке предстала огромная, больше полуметра, жемчужина. Идеально круглая, перламутровая, с радужными разводами. «Ва-а!» Челюсть старого отпала. Наверное, он ожидал чего-то другого. Честно говоря, и я ожидал всего чего угодно, но не этого. Не знаю, правда, чего, но не огромной жемчужины. Как она поможет девятым в искуплении, не знаю. Хотя тут же везде магия. Может и она волшебная, жемчужина. Старый растерянно повернул ко мне плоскую морду. Я бы сказал, жемчужинка. Симпатичная такая. «Внимание, господин Мо!» Вдруг на нас на всех обрушился голос сверху. «Хотите назвать, жемчужинка?» Я настолько обалдел, что больше меня обалдели только остальные. Впервые система соизволила заговорить со мной глазом с небес. Причем, это услышали все. «Ва-а!» Отпал челюстью старый снова. «Жемчужинка?» Переспросил я от неожиданности. «Принято». Грохнуло сверху. И в тот же миг по поверхности жемчужины прошли разноцветные волны. Она мягко засияла и, чпок, лопнула, как мыльный пузырь, и вместо нее на мягком розоватом языке лежала, свернувшись калачиком, маленькая девочка, годика 3-4, голенькая, если не считать длинных, даже на вид шелковистых, сине-зеленых прядей пышных слегка кучерявившихся волос. Ох, у кого-то я такие видел. Ва-а, челюсть старого упала опять, но уже на уровень груди. Никогда глаза большого лягуша еще не залипали в одну точку так долго. В ответ девочка пошевелилась, потянулась, и села. Веки ее затрепетали, она открыла огромные синие, сочащиеся муаром глазищи, и, радостно улыбнувшись во все свои белоснежные зубки, протянула ко мне ручки и отчетливо выпалила. «Папа! Папа!» — вскрикнули мы со старым в унисон. «Папа!» — подтвердила дитя вовсю улыбаясь, и делая своими маленькими пальчиками хватательные движения. «Дай-дай-дай, папа!» Я был в шоке. Нет, правда, настолько, что может быть впервые за всю свою жизнь в бесконечной вселенной использовала познание на разумном. Магия-то сразу вернулась, как только мы вышли из портала. «Жемчужинка, дочь господина Мо, божественный ребенок, что?» Просипел я сдавленно. «Папа!» Нетерпеливо подпрыгнула жемчужинка. «Однако!» Проскрипел старый. Кач-кач, скрип-скрип. Медленному покачиванию кресла вторит успокаивающее и тихое сверканье какой-то букахи-цикатки в прибрежных кустах. Ночь, звезды, ленивые, практически беззвучные волны, еле-еле наползающие на пляж. Кое-где, в прозрачной воде фосфоресцируют бледными оттенками синего и красного рачки и редкие кальмарчики, что охотятся на нерасторопных. В воздухе время от времени проносятся крупные светляки и лохматые бражники. Ночная жизнь кипит, но это кипение тихое. Покой и лепота. За спиной, почти неразличимый в темноте, бдит головастик. А на моих руках, закутанная в мягкие складки живого одеяла, подгон от пчелки Вики, безмятежно и сладко, как могут только малые дети, спит маленькая девочка. Наружу точит только милая моська. Высокий чистый лоб, посапывающий носик-курносик, ямочки на щеках, несколько сине-зеленых локонов возле розового ушка. Легкая полуулыбка блуждает у жемчужинки на губах, наверное, ей снится что-то приятное. Это хорошо, это правильно. Сегодня для нее был очень насыщенный день. Столько событий, столько впечатлений, столько знакомств. А вот мне не спится. Какой тут сон? Жду, не может не прийти. А пока, кручу-верчу и всю ситуацию, и ее отдельные элементы в растревоженном сознании, и невольно возвращаюсь к событиям прошедшего дня. Игнорировать протянутые ручки было просто невозможно, и когда я взял девочку на руки, она тут же смачно приложилась к моей щеке слюнявым поцелуем и счастливо засмеялась, словно рассыпали богатую жмень хрустальных кристалликов, и я поплыл. Передо мной пронеслись лица, глаза, улыбки многих и многих ребятенков, что вот так же сидели у меня на руках за долгие, очень долгие годы, лица своих потомков и чужих, но не менее любимых детей, безграничное доверие, искренняя радость, детская любовь так шибанули от хрупкого тельца жемчужинки, что меня аж повело. Губы сами собой расползлись в довольной улыбке, и словно вспышка меня озарило осознание, это, мое, родное. Мне вдруг стало совершенно все равно, от чего и как, почему у меня и для чего у меня образовалось такое чудо, да вообще фиолетово. У меня был сын, там на земле, а вот теперь есть дочь, тут на океане, ну и слава богу, дача, прижимая к себе малышку и вдыхая ее едва уловимый, вкусный запах молока, проворковал я. «Па-па», радостно отозвалась она, ну, а дальше началась кутерьма и бамбалейла, набежала толпа бацхвари, все, от мала до велика, каждый хотел посмотреть, потрогать, они хоть и дисциплинированные и разумные, но живое сокровище народа даже их выбило из колеи, думал, что девочка испугается, и хотел было окоротить набежавших, но как бы не так, она живо вертелась у меня в руках и, смело кладя ладошку на плоские морды бацхвари, четко звенящим голосом произносила, квака, квари, квик, ква, всех, не спутав никого, она называла поименно, удивительно, хотя, честно говоря, не удивительнее всего остального, лягуши осторожно прикасались к ее ручкам, ножкам, гладили волосы, замирали, когда она их касалась в ответ, и блаженно подкатывали глаза в кучу, явно жемчужинка оказывала на них некое воздействие, когда я спросил квака, что это было, он честно ответил, не знаю, покой, надежда, уверенность, что все будет хорошо, ожидание чего-то радостного, трудно выразить, никогда раньше такого не испытывал так ярко и все вместе. Потом жемчужинка увидела головастика, он все терся сзади да незаметно, явно тоже обескураженный ситуацией, ведь он часть меня, а тут приблизился осторожно, у-у-у, восхитилась дочь и, издав восторженный визг, она вытянула к нему ручонки и радостно запрыгала, папа. «Папа, дай-дай-дай, Головася, Головася, если я и мог кому полностью доверить ребенка, так это однозначно Головастику, уж как его любили дети, и он их, мне хорошо было известно, Головастый, отвечаешь, передавая в цепкие щупальца дочку, не смог удержаться я отцу, хотя и зря все-таки, не уронить, не повредить, не проглядеть, а про защиту вообще молчу». Хозяин, слегка обиженным голосом пробулькал он в ответ, через 10 секунд дочь уже кувыркалась в переплетении щупалец головастого, качалась, визжа от восторга, на одном, прыгала, как на батуте, на другом качалась, как на качелях, еще через минуту вся самая мелкая малышня бацхвари повисла на головастике тоже, и дочь стала еще веселее, ну, слава ушедшим, пошла потеха, промокнул я невидимый пот со лба. Честно говоря, мне была необходима некая пауза, чтобы продышаться, и очень хорошо, что головастик ее дал. Многофункциональный ясельный комбинат заработал, теперь можем обсудить ситуацию гораздо спокойнее. А, старый, да, проскрипел он, потирая плоский подбородок, переглядываясь с несколькими другими авторитетными лягушами, собравшимися вокруг меня, ситуация. Оказалось, ситуация весьма запутанная. То, что жемчужинка моя дочь и что она божественный ребенок, ушедшие шепнули всем бацхвари, что она есть сокровище народа, тоже, и больше ничего, вообще, ничего, что, как, зачем, чего дальше, но то, что жемчужинка имеет отношение к искуплению, не сомневался никто, я знал даже меньше них, мне и таких подробностей не шепнули, и как дальше, хотя был я уверен, что в ближайшее время кое-кто придет ко мне и кое-что прояснится. Так я и сказал всем, подождем. А еще, через какое-то время, остроглазая, если так можно выразиться, квака узрела внутри раковины нечто, чего там явно раньше не было. Уж раковину обсмотрели, общупали и даже облизали тщательно и многократно. Что с ней делать, пока не решили, но, минимум, она станет предметом культа, как-никак колыбель божественного ребенка. Оказалось, пока мы трендили о высоком и лупали глазами по сторонам, внутри раковины материализовался некий предмет. Ранец не ранец, рюкзак не рюкзак, что-то гибридное. И явно не для спины человека, слишком узкое, лямки странные, а вот для бацхвари очень похоже. И мое опознание сразу выдало короткую, но емкую справку. Изомерная пространственная сумка, уникальный предмет бонусной территории. Принадлежность, девятый народ бацхвари, нельзя уничтожить. Потерять, отнять, характеристики, 10 тысяч регулированных ячеек изменяемой конфигурации, уменьшение веса и размера, 1 ха 100. Энергия, насос природной маны. Номинальный переносимый вес, 10 кг. Вот так вот, одна, мать его, тонна. Таких жирных девайсов мне система не подкидывала. Да и остальным игрокам вряд ли, уверен. Любит система своих детей, ох любит. Да и правильно. И хоть я немного позавидовал, чего уж греха таить, но порадовался за девятых гораздо больше. Это знак, проскрипел старый, разглядывая сумку, отчетливый знак нам от ушедших, что мы на верном пути. Эта сумка нам в великую помощь. Он повернулся и низко мне поклонился. Спасибо, господин Мо. Да мне-то за что? За все. Так получилось. Делай, что должно, случится, чему суждено. Мудро, мудро. Проскрипел старый одним глазом, смотря на меня, а вторым проникая в глубины сумки. Постой-ка, квакнул он, а не ваше ли это? И засунув руку в сумку, начал извлекать из ее недр один предмет за другим. Мою шпагу, кинжалы головастика, одежду, пулемет и все остальное. Всю нашу снарягу, до самой мелкой мелочи. И даже пространственный сундук, в котором все это хранилось. А вот это лепо. Не удержался я, лепо. Не зажали хабар. За что им всем большое человеческое вельми пониже. Хоть и прикольно в сиреневом, намекнул я на свои экзотические труселя, но в штанах как-то привычней. Нам все равно, хихикнула негодница квака, хоть вовсе без всего. Вам-то да, но есть весьма внимательные глаза, что не преминут разглядеть детально все подробности со смаком. И вот тут я действительно лучше был без всего, чем в этом. Это кто ж такие, мало еще знать, хи-хи, кач-кач, скрип-скрип. А вот и она, только что ее не было, и вот, зеленую сестру слегка закрыло прозрачное облачко, перелив теней, легкий аромат лаванды, пришла, стоит так близко, что протяни руку и можно коснуться. Легкие, почти невесомые складки белой с серебристой искоркой, полупрозрачной ткани изображали нечто вроде платья, тонкий золотистый поясок, высокая, волосок к волоску прическа, улыбка, кажется, немного виноватая, хотя, скорее всего, я себе напридумывал, или нет. Здравствуй, господин мой, тихо проронили ее губы. Госпожа моя, не делая попытки подняться, так же тихо ответил я, ты не добавил, божественное, божественное, согласился я вижу, что ты немного недоволен, что ты, наоборот, счастлив, не врешь, хмыкнула Ева, пристально разглядывая меня, а что мне врать, все так и есть, а что такое лицо неприветливое, если неприветливое лицо получит ответы на некоторые вопросы, и не в стиле, закрытая информация, а вполне внятные, то лицо сразу станет приветливым и даже лучезарным. Спрашивай, на 3-4, может 5, отвечу честно, что вообще происходит, жизнь, Ева, а ты не задавай общефилософских вопросов, тише, зашипел я, сам тише, некоторое время мы помолчали, наблюдая за ребенком, спит, хорошо, согласился я, будем конкретными, не стану задавать вопрос, откуда у меня появилась дочь, магия ж магия, цифровая вселенная, то се, спрошу, почему у меня, зачем, и как это соотносится с девятым народом, жемчужинка, божественный ребенок, когда она вырастет, станет полноценной богиней, ниже по статусу, чем я, ибо Ева, мать всего сущего, но вторая по могуществу, она, будущая богиня жизни, ее самый главный атрибут, вода, ведь вода, и все ее проявления, и есть жизнь, так уж заведено в этой вселенной, и в игровой и неигровой тоже, добавила Ева, по крайней мере, в той части, которая нам известна. Очень интересная информация, однако, это я про воду, как основу жизни во вселенной. Когда она вырастет, то совершит нечто такое, что дарует девятому народу, продолжила Ева, искупление, или не совершит, как это, очень просто, все будет зависеть от того, какая она вырастет, кем станет, и вот тут многое будет зависеть от тебя, ты ее отец, и воспитывать, в основном, будешь ты, это за какие же заслуги ты мне квест такой подогнала, услады сердца моего, не я, ты сам себе организовал, в тот момент, когда решил помочь девятому народу, Ева была совершенно серьезной, не просто мимоходом под локоток поддержал, а вляпался от всей широты своей души, всеми своими силами и способностями, было такое, было, чего уж отрицать очевидное, ни одно доброе дело никогда не остается безнаказанным, всегда это знал, а дальше цепь событий и вот ты уже и отец, хи-хи, ну да, смешно, очень, и не то, чтобы я против, а в данный момент, наоборот, очень даже рад, и, чего врать самому себе, счастлив, но ответы нужны как воздух, но почему я, Почему отец и все такое? Знаешь, сколько девочек, прошедших через твое воспитание, скажем так, успешны, востребованы и благополучны? Очень хотелось бы, чтобы все, пожал я плечами, но это вряд ли. Честно говоря, если напрягусь, вспомню, наверное, каждую, но именно как девочек. За жизнью многих не следил пристально, только за некоторыми, а за остальными, так, постольку поскольку. Успешны, по вашим общественным критериям успешности, 47%. Подняла палец вверх Ева, почти половина. Это очень и очень хорошо, господин мой. 47, неплохо, непроизвольно скривился я, но это даже меньше половины. Это, если не учитывать, что востребованы уже 82%. Надеюсь, ты понимаешь разницу между успешностью и востребованностью. Не дурак поди, не каждая женщина готова рвать жилы, чтобы стать действительно успешной, в понимании современной общественной парадигмы. Подняться на вершину, это надо многое сбросить с плеч, хобби, друзей, семью, нормальную жизнь. А когда залезешь так высоко, стоя на вершине, ты вдруг понимаешь, что стоишь один. Тебя обдувают суровые ветра, зябко, холодно и любой шаг в сторону, падение. И нет руки, родной, дружеской, что может тебя поддержать в этот миг. Отказался, растерял, оттолкнул, а то и вовсе, предал. Я видел такое не раз, да, единицам дано подняться, сохранив все это. Из 47%, 38 сумели затащить на гору не только себя, но и свое хозяйство, в той или иной мере, но смогли. Пусть не все горы оказались Эверестами и Монбланами, и тем не менее, а вот это приятно. А знаешь, сколько девочек считают себя благополучными, в том самом, в женском понимании? Хитро улыбнулась божественная. Удиви, 98%. И, заметь, все отмечали твое самое непосредственное влияние на такое положение вещей. Это очень приятно, не скрою, да. Однако, спохватился я, откуда такая выборка? Многие, увы, умерли гораздо раньше, чем появились вы. Господин Мо, улыбнулась Ева, к тому моменту, когда ты стал оказывать влияние на молодежь, как учитель, уже вовсю цвели и пахли информационные технологии. Нам удалось отследить практически всех, так или иначе, твоих воспитанниц. Вполне такое может быть, мелькнуло у меня в голове. Себя я стал проявлять как учитель жизни в конце 20-х, а в то время всяческие соцсети, архивы данных и информационные банки функционировали весьма активно. Можно сказать, каждый был взвешен, оценен, измерен. Это все хорошо, но при чем здесь жемчужинка? Она воплощена, прежде всего, как человеческая богиня. Я так считаю, ты лучший кандидат, чтобы привить ей человеческие качества, человеческий взгляд на мир, ценности и в целом, менталитет. Мутата какая-то. Еле сдержался я, чтобы не фыркнуть. Разве богинь воспитывают старые пердуны, обаятельные, привлекательные, мудрые, как скромный я, но все же простой человек? А как, по-твоему, появляются боги? Вот так вопросец. Да откуда же мне знать? Ну если предположить такому мудрому, как ты, ну, если предположить, то родились вместе с Вселенной, как неотделимая часть ее. Может, они всего лишь часть великого и непознаваемого Отца-Творца, аватары его, с тысячной долей могущества его, для нас, для скудоумных, или они воплотились от энергии веры существ, верящих в них, или вот как ты, была создана кем-то, возможно, тоже богами, но ничего на это не ответила Ева, лишь улыбнулась очень загадочно. Все может быть, все может быть, но скажу лишь одно. Боги, не прыщики, неожиданно выскакивающие в неудобном месте. Лучший вариант, это когда воплощенный божественный ребенок воспитывается в нужном ключе, правильным отцом, а мать, и матерью, тоже. И где же она? А еще более интересный вопрос, кто она? Давай, пока опустим эти подробности. Начинается. Вернемся к тебе, решительно свела бровки Ева, львиная доля воспитания, как я уже говорила, ляжет на тебя. Льстит, конечно, что я правильный отец, осталось разобраться, что такое в правильном ключе. Может, не очень удачно выразилась, пожала плечами Ева, в правильном направлении, парадигме, правильными моральными установками, называй, как хочешь. Ну, ты понял, ни черта не понял, стал закипать я, и только спящая дочь сдерживала от активной жестикуляции и неупотребимых в печати и общественных местах слов. Просто воспитывай жемчужинку, как всех своих девочек, спокойно улыбнулась божественная. Просто человек, просто богиню. Конечно, это же так просто. С учетом того, что с пацаном куда как проще. Делай как я, можно поговорить по-мужски, где разговоры не помогают, и по заднице врезать вполне себе. А дочке, да еще любимой, поди попробуй, рука не поднимается. А вырастешь, взлелеешь, распустится цветок прекрасный, а потом, знаешь, что произойдет? Что? Ужас и кошмар. С чего бы это? С того. Это не сын приведет кого-то, а если еще и красивая да умная, то только одобрям сплошной. А незнакомый наглый тип, который, как правило, сразу же категорически не нравится, припрется на порог забрать твою кровиночку. Нормальные отцы, открою тебе секрет, куда как тяжелее переживают такую ситуацию. Я в тебя верю. Только и улыбнулась божественная на мой спич. Пффф. Помолчали. Во многих пантеонах божеств, в том числе самых значимых, есть Бог-Отец, продолжила Ева. Вот именно, Бог. Тут же вставил я. И как правило, не очень хороший отец, парировала Ева, а часто, как отец, совсем плохой. Может, отец не Бог, как вариант, будет поинтересней. Ты воспитатель не из последних, можно сказать, это твой самый яркий талант, и далеко не единственный. И ты меня устраиваешь полностью. Не могу всего сказать, просто поверь, ты – лучшая кандидатура. Хм, из твоих слов можно сделать вывод, что кандидатов было несколько. А скажи-ка, щербет души моей, сколько ситуаций, где я испытывал знатное бомбалейло, подстроено тобой, чтобы проверить меня на профпригодность. Подстроено, ни одной. На голубом глазу открестилась божественная, только естественный ход событий. Клянусь отчизной, как говорит один очень честный человек, который никогда не врет. Верю тебе, верю. Тебе, верю, госпожа моя, сарказм из моего шипения можно было черпать ведрами. И снова помолчали. Не знаю, что за мысли были в голове божественной, но у меня их столько, что они сплелись в один огромный замысловатый клубок и ни одной дельной. Ладно, выдохнул я, что надо делать? Ничего особого. Просто воспитывай жемчужинку, как свою дочь. Люби ее, лелей, балуй, наказывай, если это необходимо. Учи тому, что знаешь сам, привлекай других, направляй и поддерживай. Объясни, что такое хорошо, и что такое плохо. Покажи краски этого мира, его величие, тайны, большие и малые. В общем, все то, что ты делал много-много раз. Я понял. Теперь расскажи о подводных камнях. О подводных камнях, приподняла бровь Куева, изображая непонимание. Да, о непременном и эксклюзивном геморрое, который вылезет на этом ровном пути, что ты тут описала. А что, простого ребенка можно воспитать, не геморроясь, по твоему грубому выражению? Нельзя, ты права. Ни один ребенок не бывает просто ребенок. И зная это, мне очень интересно, что меня ждет с божественным. Требовательно уставился я на Еву, сама понимаешь, не праздный интерес. Ну, на секунду задумалась она, расти жемчужинка будет быстрее обычного ребенка. В зависимости от развития, возможно даже рывками. Услышанное, увиденное, сделанное однажды, повторять не придется. Запомнит и научится навсегда. Кстати, калька с твоего уникального мозга. Уже при воплощении жемчужинка обладает некоторыми твоими способностями, полученными от тебя по наследству, божественная многозначительно пошевелила бровками. Какие, выяснишь сам. Развиваться, в смысле талантов, может в любые стороны одновременно. Погибнуть ей невозможно, но боль, болезни и травмы будут ей грозить, как и обычному ребенку. Это необходимо ей для правильного восприятия жизни. Так что, ее божественность, не повод расслабляться, глянула Ева на меня строго. «Да ты еще поучи отца», — возмутился я, но продолжать не стал. «Жемчужинка может прокачивать себя, так это у вас называется, и как игрок, и как цифра». «Вода», — продолжила Ева, подняв палец вверх, ее родная стихия. «Все, что содержит хоть частичку ее, и даже скажу больше, все, что является жидкостью, в ее власти. Экспериментировать своей силой жемчужинка, как и всякий ребенок, будет смело. Тебе придется контролировать это, а также обучать и направлять. Это-то понятно», — вздохнул я, — «но поди еще смоги». «Сможешь», — уверенно кивнула Ева, — «мне б твою уверенность. Мы будем помогать». «Мы — это кто?» «Я, посланцы, отец Океан, Океания. Сам этот мир будет помогать ей и тебе. Не явно, не напрямую, но все же. Не, ну с такими помощниками, тогда, да». Сиди в кресле качалки, давно сука ковыряйся, и, видя, что Ева прекратила дозволенные речи, подтолкнул ее, давай большое «но». умный», — вздохнула Ева сожалеюще. «Да-да, мне об этом многие говорили. Хруунг вообще за это прибить хотел. Не молчи, свет очей моих, скажи, чтобы стать полноценной богиней, жемчужинка, когда вырастет, должна будет пройти инициацию». «И инициация», — подхватил я, — «когда она замолчала, и будет самый главный геморрой». «Да, да, и какой, а вот это ты узнаешь, когда настанет нужный момент. Просто не могу сказать, поверь, чудно. Вот мы и добрались до так мною любимого раздела, закрытая информация. Не могу сказать ни от того, что не хочу», — Ева немного грустно улыбнулась и слегка покачала головой, — «а прежде всего потому, что нет однозначного будущего. Оно настолько вариативно, что предсказать его невозможно, особенно судьбу божественного ребенка. Что случится к моменту ее взросления, какая она станет, кем, в чем будет выражаться инициация к этому моменту. Нет раз и навсегда предопределенной судьбы, господин Мо. Понимаешь, Хаэм, может я, как никто другой, понимаю это. Ладно, доставать девочку еще больше смысла не видел совершенно. Случится, как я понял, это не завтра, и не послезавтра, а когда случится, будем делать, что должно. Но вопросы, — я погрозил ей пальцем, — еще задам, по ходу жизни, так сказать. И уж ты постарайся ответить на те, на которые смогу, — хитро улыбнулась она в ответ. И сразу давай решим еще один, по ходу жизни. Жемчужинка — замечательное имя для девочки, для домашнего и узкого круга замечательное, но как для богини — очень длинное. Скажешь, в чем фишка в количестве букв? А ты еще не узнал? Нет, очень пришлось напрячь булки, чтобы мой голос звучал спокойно. Ну, тогда и я не скажу, хи-хи. Узнаешь у кого-нибудь другого. Я когда-нибудь кого-нибудь убью, но не сейчас. Сейчас надо дать дочери достойное имя, для широких масс. Дана, Дана. Ева на мгновение застыла, словно прислушиваясь к чему-то, а потом медленно кивнула. Дана, на арабском и есть жемчужина. Это красиво, коротко, но на буковку длиннее, чем потаенное имя матери всего сущего. Мне нравится. На буковку — не смог сдержать шипение я. Ну, не злись, мой господин, не злись. И дай мне ее подержать уже. Ева сделала шаг вперед и протянула руки. Еще чего, я откачнулся в кресле как мог дальше, чтобы чужие тети мою дочурку руками лапали. Ты что, нешуточно поразилась Ева. Обиделся? Ничего не обиделся. Моя дочь, значит, моя. Все остальные идут лесом, плывут проливом или летят попутным ветром. Я и сама могу забрать. Нехорошо прищурилась Ева. О, это ты можешь, но при взгляде на подбоченившуюся божественную, меня вдруг пронзила неожиданная, нереальная, глупая мысль. Откуда она взялась, что на нее меня натолкнуло? Но тем не менее, или не можешь? Некоторое время Ева сверлила меня очень пристальным и совсем недобрым взглядом, но я сделал совершенно постное лицо, только что насвистывать не начал. Не могу, проронила она. Ахо-хо-хо-о, чуть не в голос забулькал я. Цы-сы-сы-эс-эс, зашипела на меня громко Ева. Ша-ша-ша-ша, ответил я, но гораздо тише. Мы уставились на жемчужинку. Но спит ребенок. Какая у малышки чудесная, крепкая нервная система. Даже не хочу знать, непроизвольно улыбаясь, подмигнул я Еве, почему ты не можешь взять на руки ребенка без моего разрешения. Главное, не можешь, хе-хе. Вот момент триумфа. Вот когда отольются кошки-мышкины слезы. Вот сейчас и потролим божество. Я, конечно, всего ожидал, но вместо проклятий, чего от богини услышать бы не хотелось, вместо угроз, что не лучше, торга и клинчания, на что рассчитывал, Ева, вдруг словно потухла. Плечи ее опустились, головка склонилась на бок, какая-то жалкая и беззащитная улыбка скользнула по ее губам. И я отчетливо понял, той самой странной интуитивной способностью, которая помогала мне всю жизнь, что мои шутки, совсем не шутки, а хрень полная. Желание немного куснуть божественную, слегка отыграться за всю эту ситуацию, нужного отклика не вызвало, и вообще все пошло куда-то не туда. Свет очей моих, аккуратно поднявшись и подойдя к ней, я протянул малышку Еве, прости дурачка. Видать, до мудрости мне несколько дальше, чем я надеялся. Это было не смешно, а даже очень глупо. Ева сразу же ожила, расцвела радостной улыбкой, засияла глазами. Пахнула тонким ароматом лаванды, и даже свет сестер стал как бы ярче. Спасибо, — еле слышно прошелестели ее губы. Бережно приняв девочку, она долго смотрела на нее, слегка покачивая и улыбаясь. А жемчужинка, не просыпаясь, улыбалась в ответ. Поцеловав ее в лобик, божественная вернула мне ребенка обратно. Весь вид Евы говорил о том, что она очень и очень довольна, даже счастлива. «Мне пора, господин мой», — провела она ладонью по моей щеке, — «теперь мы будем видеться чаще, не слишком, но чаще, чем раньше. Я рад, свет очей моих, я и моя дочь всегда будем рады видеть тебя, огонь сердца моего». Конечно, прикладывая пальчик к моим губам, заткнула она фонтан моего красноречия, как может дочка не радоваться своей маме, блеснула озорно глазами и пропала. «Маме», — пошептал я в темноту обескураженно, — «какой маме? Иногда мужики нереально-реально тормозные». Но после секундной заминки я, каюсь, второй раз обратился к опознанию, глядя на девочку на моих руках. «Жемчужинка, дочь господина Мо, дочь Евы, божественный ребенок дана, ах ты, коварная, какая коварная, как так-то?» Просипел сдавленным голосом я в звездные небеса. «Ну, погоди у меня». А они, как всегда, не ответили. Глава 13. С утра жемчужинка была весела, энергична и в прекрасном настроении. К этому моменту мастер-конфекционер, то бишь я, уже скроил и сшил на скорую руку легкий пляжный комплект из мягкой материи паучьего шелка. Трусики, короткая юбчонка, майка-топик. Остальной одеждой займусь более тщательно и не спеша. Дочь не только должно быть удобно, но и красиво. Когда жемчужинка проснулась, а остаток ночи она спала в колыбели из щупалец головастика, самой мягкой, самой надежной, самой безопасной из всех колыбелей, то тут я ее и обрадовал обновками, с восторженным ей. Она тут же схватила их и, мгновенно разобравшись, надела все совершенно правильно. Ну так, женщина, что тут еще сказать? Пару раз прокрутившись и радостно смеясь, она залезла мне на руки и, прикладываясь смачными поцелуями, принялась благодарить. «Папа, чмок, спасибо, чмок, папа, чмок, хороший, чмок, кушать, чмок, кушать». С удовольствием погладил я жемчужинку по сине-зеленым волосам. «Кушать, кушать есть у нас чего». У дочи имелся прекрасный аппетит. А главное, она оказалась совершенно не капризна во вкусовых предпочтениях. «Рыба, давай, моллюски, годится, фрукты, замечательно, овощи, пойдет. Все полезно, что в рот полезло. Похоже, заморачиваться с правильным питанием мне не придется. Я вообще считаю, что правильное питание – это такая себе тема. Когда ребенок не болен, а, наоборот, вполне здоров, и мечет продукты, что не дай оно, питание это, как бы вовсе не актуально. Заскочит ребятенок за стол, накидается вредного, но очень вкусного, и айда дальше энергию тратить. Что вовне не выплеснет, то в рост пойдет. Мне могут возразить, что, мол, наука знает лучше. Может быть, но вот услышал я в 20-х годах, что, оказывается, манная каша, да на молочке, совсем не полезна малышам. Это высоколобые доктора-диетологи выяснили. Я как услышал, обалдел, помню. Полез проверять, может шутка, а нет, действительно утверждают. Как-то там все исследовали, чего-то такое выяснили. И молодым мамкам, ну и папкам, в мозг серут своими высоконаучными выводами, а те и верят. Я не ученый, но на манной каше выросли целые поколения, миллионы и миллионы. Больше скажу, в тяжелые времена, во время Великой Отечественной, у кого была возможность манной кашкой питаться, то тех и выжило больше, а у кого возможности не было, то далеко не все. Да и в Советском Союзе, наверное, от великой глупости кормили детей в садах, школах, летних лагерях и домах отдыха. Дураки поди все были. Но это я так, отвлекся. Просто вспомнилось что-то. Я тогда знатно навтыкал некоторым родителям, когда узнал, что они поверили хрени лютой. Копеечная манка вредна, а всяческие полухимические дорогие прикормочные смеси зело полезно. А может напрячь извилины и выяснить, кто таким креативным ученым зузы на исследования выделяет. Как бы не те же производители смесей, умному достаточно. Не успела дочь доесть, как на горизонте нарисовались головастики Бацхвари, вчерашняя малышня, с которыми Дана зажигала до самого вечера. «Даешь», — пресек я поползновение дочи сбежать к друзьям. Золотой ребенок послушно доживала сочный фрукт ля груша и, ухватив за щупальце головастика, потянула за собой. «Играть, головастик, играть, идите», — непроизвольно улыбнулся я. «Головастик, ты в курсе, хозяин?» — пробулькал он в ответ осуждающе. Не успели они умотать веселой толпой на пляж, как возле меня нарисовался старый с несколькими авторитетными перцами девятого народа. Все такие взволнованные, несколько дерганые. Необычно это для слегка флегматичных бацхвари. Есть серьезный разговор, мо, возбужденно шевеля глазами во все стороны, проскрипел он, очень серьезный. Что ж, давайте поговорим, кивнул я на несколько стульев под навесом. Через 5 минут выяснилось, отчего так растревожились большие лягуши. Оказывается, всем взрослым ночью было видение. Не просто ушедшие боги в уши нашептали, как это обычно водится у системы, а целую киношку показали. Короткую, но вполне ясную и не имеющую множества толкований. Суть, жемчужинка, она же божественный ребенок, и есть прямая дорога к искуплению 9-го народа. Надо лишь быть рядом с ней, служить ей, оберегать ее, научить тому, что сами умеют, открыть все знания об океане, что знают. И однажды, когда она вырастет, то произойдет нечто, и случится искупление. Именно в этом, очень важном месте видения смутные и заживанные, без конкретики. Кто бы сомневался, для более результативного служения 9-му народу полагаются некие послабления. Теперь им разрешается проживать в одном месте аж целый год. Но на следующий, все равно, пожалуйте переселиться. Изготовленная руками бацхвари будет служить нормально, а не рассыпаться от неосторожного чиха. То есть свой положенный срок, как если бы это сделал любой разумный. В зависимости от материалов и умения, конечно, магию 9-му народу не вернули, но негативное влияние на магические предметы, амулеты, артефакты и вообще магию, как таковую, снимается. Вроде, всего 3 пункта, но и они уже огромный шаг для выживания 9-го народа. Однако, все это будет работать, только если они будут находиться рядом с жемчужинкой. Отсюда извечный русский вопрос, что делать? Кто виноват? Второй классический вопрос, они и сами знают. Что делать, господин Мо? Ведь жемчужинка не предмет, не артефакт, не нечто, что можно положить в кошель и держать при себе, доставая по мере надобности. Она – божественный ребенок, будущая богиня. Более того, дочь господина Мо. Решит он пойти туда, не знаю куда, вместе со своей дочерью, сесть и уплыть в безбрежные дали, или поселиться на удобном месте на долгие годы, чтобы спокойно воспитывать жемчужинку, и никто из 9-го народа возразить не посмеет. Ведь это они зависят от него, а не он от них. Он уже помог им так, как никто не помогал. Что-то требовать и на чем-то настаивать ушедшие боги отучили 9-й народ основательно. Ныне они могут только просить. Что же нам делать, господин Мо? Тихо проскрипел старый. Что делать, отстраненно пробормотал я. Так и подмывало ответить, заголять да бегать. Но уж бацхвари точно ни при чем. Это все система, она же Ева, свет, мать ее божественную, очей моих. Мало того, что нагрузило воспитание мочина непростого ребенка, мало того, что увязало с ней судьбу целого народа, так еще коварно пролезла в матери к моей жемчужинке. Вот это больше всего меня возмущало. Ведь если я отец, она мать, у нас есть дочь, то где процесс сделания детей? Где? Все эти электронно-пиксельно-виртуальные заморочки, в данном случае, пошли бы в жо. Натурализма хочу. Вот что меня волнует. А с бацхвари вообще никаких сложностей. И в чем проблема, старый? Поплывем от острова к острову, хош вперед, хош назад, а хош вбок. Будем кочевать по волнам, где понравится, задержимся, а где нет, плюнем и дальше двинем. Будем холить и лелеять жемчужинку, но разумно и строго. Учить и воспитывать, раз так сложилось. 9-й народ никак не мне, ни дочи не мешает. Но, увидев, как оживились лягуши, с одним непременным условием. Каким? Квакнул старый. Никаких преклонений перед жемчужинкой, чтоб я не видел. Падение ниц, ритуальных плясок, превознесения и восхвалений. Да, она непростой ребенок, будущая богиня и все такое, но детство у нее должно быть нормальное. Со специфическими поправками, конечно, но с ними мы будем разбираться по ходу жизни. Никаких потаканий капризам, лебезения и всего такого прочего. Мы поняли тебя, господин Мо, шустро обменявшись взглядами, кивнул головой старый. Очень на это надеюсь, бацхвари 9-го народа, грозно обвел я взглядом присутствующих, не дай ушедшие, не внемлите, замечу косяки, долго рассусоливать не стану, в раз налажу ваше племя в противоположную сторону. Мы поняли тебя, господин Мо, еще раз проскрипел старый, будем относиться к ней, как к обычному ребенку, как к нашему ребенку, не больше, но и не меньше. А ты знаешь уже, какая это ценность для нас, как мы к ним относимся, знаю, и не буду требовать невозможного и неразумного, иногда баловать, не то же самое, что все дозволять, любить не значит бездумно преклоняться. Нас всех, друзья, я окинул взглядом стоявших авторитетных перцев племени, ждут непростые времена. Давайте преодолеем их вместе и достойно. Видно было, что мои последние слова основательно расслабили пришедшую делегацию. Послышались согласные кваки, кожа у лягух несколько позеленела, что явный признак ослабления напряжения, глазные отростки перестали дерганно суетиться. Отпустила товарищей, да, и что будем делать дальше? Уже много спокойней задал насущный вопрос старый, а вот это мы сейчас и обсудим. Присядем, выпьем взворчиков, прикинем тактику и стратегию, так сказать, не спеша и вдумчиво, что, куда и как, и мы стали прикидывать. Не боишься? Я зашел в воду уже по грудь. Не, мотнула сине-зелеными, стеклянно переливающимися волосами жемчужинка. Если что, папа, провела мне по щеке ладошкой дочь, сидящая у меня на руках, не бойся, я с тобой. О, тогда конечно, улыбнулся я. После длительного совета вождей, где мы накидали некоторые планы на будущее, я решил взять жемчужинку и окунуться в глубину. Не то, что прям глубоко, но до этого я категорически запрещал головастику пускать дочь глубже, чем по пояс. Вот сейчас и проверим, насколько ей передались мои способности. Ныряем. И мы нырнули. Посидели немного под водой. Никакого удушья у дочери не наблюдается. Ни паники, ни простого неудобства. В общем-то, я и так был уверен в словах Евы, но должен же был проверить. Жемчужинка нетерпеливо заерзала на руках и, дернув меня за ухо, указала пальчиком в глубину. Пора, мол, хватит сидеть на попе ровно. Ровное, песчано-каменистое дно, по которому скользят изломанные лучи солнечного света. Мелкие кораллы и редкие пучки водорослей, крабики и раковины, мельтешащие креветки и стайки шустрых рыбок. Маленький осьминог, притаившийся под камнем, зацепившийся крючком хвоста за коралл расписной морской конек. Расширенные в восторге и любопытстве глаза дочи. Дальше, дальше, вглубь. Все интереснее и разнообразнее ландшафт. Все ярче и изобильнее жизнь вокруг. Я отпускаю дочь с рук, и она, восторженно бултыхая ручками и ножками, начинает неуклюже исследовать новый и удивительный мир. Улыбка не сходит с ее лица. Она указывает пальчиком на шустрого краба и стремительная щупальца хватает беднягу, подтаскивая его поближе к носу жемчужинки. Головастик, естественно, рядом, бдит, как никогда, и рад стараться. Не прошло и пары минут, как нас настигла стая головастиков в бацхваре, мелких друзей жемчужинки. Их сопровождали двое взрослых охранников, вооруженных до зубов. В общем-то, с головастиком другой особой защиты как бы и не надо, но таков порядок. Девятый народ очень печется о своих детях. Малышня сразу же устроила кутерьму и принялась нарушать безобразие, а я облегченно вздохнул, все идет как надо. Янка, сгорая от нетерпения, открыла очередное сообщение от деда и обалдела. «Привет, потомки!» Радостно улыбнулся дед, держа на руках маленькую, годика 4, не больше, девчушку. Малышку усиути-пусечку, ми-ми-ми-мишечку. Прелесть, просто прелесть. Янка сразу приметила, что черты девочки имеют неоспоримое сходство с лицом деда, не говоря уж про волосы и глаза. Дед, словно давая рассмотреть ее подробней, даже сделал паузу. «Да ладно!» – неверяще прошептала Янка, поймав себя на одной очень смелой мысли. «Знаете, кто это? Ну откуда вам, темным, знать, хе-хе? Это Дана. Дана, помаши дядям и тетям ручкой. Привет!» Расплывшись в улыбке, энергично замахала ладошкой Дана. «Дана, моя дочь и, соответственно, многим из вас, тетя. Прикиньте, чего только в биологии не бывает, хе-хе, вам там многим под 40 м, много лет, а у вас вот такая». Дед подкинул и поймал радостно взвизгнувшую девочку. «Тетя, тебе, Янка-няшка, кажись, 4 раза пра-пра-тетя, хе-хе, как, откуда и почему у меня появилась дочь, не скажу», продолжил дед, улыбаясь, «страшный секрет, да, умрите все там от любопытства, достаточно вам того, что это именно так и есть, без обмана, много про нее рассказывать не буду, может пока, хе-хе, если будете вести себя хорошо, тогда посмотрим». Но и тут вся веселость деда мгновенно испарилась. «Вы, надеюсь, понимаете всю тонкость ситуации, трендить о таком вряд ли стоит, тем более, что Дана – совсем непростой ребенок, и на этом, пожалуй, все в этот раз. Думаю, вам и того, чтоб выпасть в осадок и попузыриться, достаточно. Скажи, мое сокровище», – дед чмокнул в щечку Дану, «Янка, «Пока, Янка, пока, а!» Замахала она ладошкой, расплывшись в яркой улыбке. Стоило погаснуть изображению, как девушка вскочила и забегала кругами. «Как, у виртуального деда, понятно, что виртуальная дочь, но как такое в принципе возможно?» «Но возможно, а если возможно, то, что это дочь деда, даже визуально видно, значит об игре мы чего-то не знаем, или вообще ничего не знаем, мы о ней хоть что-то знаем, секс, что уж скрывать, игроков с цифрами в бесконечной вселенной имел место быть, говорить за него промеж самих игроков вовсе не стоит, тут он просто цвел и пах всеми оттенками, но еще ни разу от этого ни у кого не появлялось детей, если бы такое случилось, скрыть бы не удалось, шум поднялся бы до небес и выше, дети в БВ, это не просто усложнение игры, это новый уровень виртуальной реальности. На Земле, в реале, очень-очень много таких, кто не может иметь детей, и просто не могут по медицинским показателям, или могут, но родятся детишки с целым букетом генетических уродств. Увы, человечество основательно замусорило геном неумеренным употреблением в организм всякой гадости, в том числе и медицинской. Есть люди, не могущие иметь детей по социальным причинам. Есть страны, где деторождение ограничено государством. Да мало ли, и тут такое. Если игрокам можно будет иметь детей в игре, пусть и виртуальных, но своих, родных, то Янка даже не могла сразу осмыслить масштаб изменений. А ведь у деда ребенок, судя по всему, не от женщины игрока, а от цифры. Это вообще, что такое будет? Так, соберись, скомандовала сама себе Янка. Прежде всего надо показать это графу. Ему одному, а уж он пусть дальше сам решает, кому показать. Быстро набрав вызов, она отбила сообщение. «Дедушка, пришло очередное послание от патриарха. Это бомба. Сначала надо посмотреть тебе. Ну, дед, ну, жох, у меня 4-летняя цифровая тетя». Сделала Янка рука-лицо, я в шоке. «Папа, сегодня расскажи сказку», заявила жемчужинка за ужином. Словарный запас ребенка стремительно рос не по дням, а по часам. И это отнюдь не литературная гипербола. «Сказку? Да, на ночь. А у меня есть сказки на ночь? Да». Уверенно тряхнула сотни тоненьких косичек, мастерски заплетенных ловкими щупальцами головастика. «Мне Квури, Кво и Кваль рассказали. Это кто такие, друзья? Они слышали уже твои сказки, им очень понравилось. Ага, припоминаю, во время сезона штормов, да и после, иногда вечерком я баловал Бацхвари разными историями. И в первых рядах, конечно, грела уши малышня. Ну, есть у меня сказок. Но только, если будешь хорошо себя вести, слушаться, кушать и учиться». Тут же заложил я профит в это дело. «Не волнуйся, папа, буду хорошо кушать и учиться», — улыбнулась жемчужинка. «Хитро, хитро, да, но не на того напала, малявка. Таких шустрых дедушка мо повидал на свете куда как много. Хе-хе, ты забыла слова, вести и слушаться, правда?» Удивленно наивно распахнула глазки дочь. «Точно, конечно буду хорошо себя вести и слушаться, папа», — хитрюга моментально переобулась в воздухе. «Шел только второй день, как у меня появилась дочь, что-то мне подсказывает, процесс воспитания будет несколько более интересным, чем я думал. Чудо-ребенок уже сходу попытался меня развести. Интересно, в кого она такая, в папу или в маму?» «Думаю, в маму. Я же не такой, конечно. Как вы думаете, в каком формате предпочла жемчужинка прослушивание сказок?» «Естественно, в коллективном. Вся малышня, друзья дочери и даже те, кто постарше. Ведь так интереснее, правда?» Удивляться, сопереживать, пугаться, издавать всяческие эмоциональные звуки вместе, типа «а» или «у-у». Опять же, можно коротенько обсудить развитие сюжета. И, судя по реакции слушателей, теперь мне надолго быть Шахерезадой, хе-хе. Но разве ж мне жалко? Мне главное вложить в эти сказки-рассказки как можно больше интересного и поучительного, полезного для маленьких мозгов, впитывающих окружающий мир, как губка. Уж полночь близится, я не сплю. Я вообще сплю мало, а теперь и вовсе. Сижу, качаюсь в кресле, сам качаюсь и качаю на руках жемчужинку. Завернутая в живое покрывало, спит доча, посапывая носиком и улыбается во сне. Ей тепло и уютно, спокойно. А я все никак не могу передать ее в надежные щупальца головастика, что нависает смутной тенью за спиной, сам наслаждаюсь близостью. Однако, с утра необходимо будет заняться обустройством быта для дочи серьезно. Устроить в одном из кубриков для нее спальню, выкинуть лишнее, поставить кроватку, маленький столик, стульчики, то, все. и на берегу соорудить какое-нибудь бунгало, да, там тоже кроватку поставить, стол и много стульчиков, смастерить каких-нибудь игрушек. Мы тут, на этом пляже, еще задержимся на некоторое время, подшаманим лодки, усовершенствуем, где надо, добавим кое-какое оборудование, не только техническое, но и магическое. Наклепаю амулетов простеньких, но полезных. Раз уж вышло послабление девятым с магией, то грех им не воспользоваться. Они пришли без шумных и красочных эффектов, но взявшись за руки. Последнее время, если вдвоем, именно так и бывает, лишь пахнуло пустынным зноем вперемешку с морозной свежестью. Чуть-чуть, не то, что я был уверен, явится именно сегодня, но не прийти они не могли. Ребята, господин Мо, неожиданно глубоко поклонились они. Что случилось, друзья? Не по-детски удивился я. Рамзес, брат, что за глубокий прогиб в спине? Тебя кто-то из графской челяди укусил, съел что-то? Люси перевел взгляд на Белоснежную. Что за дела? Простите, прости, под моим недобрым взглядом начал мямлить Рамзес. Господин брат, я хотел сказать, изменение вашего ХРР твоего статуса. Все уже, захлопнись. Давайте сделаем вид, что я не слышал этот бред. Господин Мо, подала голос Люси, но вы ты, тут же исправилась она, поймав мой взгляд, отец дочери нашей великой госпожи, и муж ее, и твой статус стал несколько выше, чем был раньше, я бы сказала, много выше. Не знаю ничего про статус, тем более про мужа, но если вы не перестанете страдать херней, простите меня за мой грубый французский, будете ломать комедию с поклонами, статусами и остальной туфтой, до которой мне абсолютно фиолетово, то можем серьезно поссориться. Я есть тот, кто я есть, кем был, тем и остался. Если вы улавливаете мою простую мысль, крылья не появились, корона на ушах не висит, нимб не светится. И я хочу видеть тех самых Рамзеса и Люси, что знал раньше, а не вот это. Некоторое время мы молчали, глядя друг на друга. Но вот наконец-то Рамзес встряхнулся, расправил плечи, хвост снова встал трубой. Прости, брат, люди они ведь такие, другого даже малое возвышение меняет основательно, а уж высокая власть, статус, даже простое материальное богатство корежит неимоверно. Мы рады, что тебя это не коснулось. Люси только головой кивнула, подтверждая слова Рамзеса. Это да, согласился я, люди такие, и увы, как бы не половина. Из-за меня, значит, подмигнул я ребятам, побаивались, опасались, улыбнулась Люси. Чуть-чуть. Рады, ХРРР, что все по-прежнему, растягивая пасть в довольном оскале, пророкотал Рамзес. Ну, по-прежнему, это ты хватил слегка, брат. Теперь ничего по-прежнему не будет, кивнул я на дочу, мирно спящую на руках, и дай угадаю, приперлись вы в большей степени посмотреть на дочь великой, чем меня проведать, брат, изобразил возмущение Рамзес, но очень плохо. Да ладно вам, глядя на смущение Люси, вы ж как дети для меня, читаю в ваших душах, как в открытой книге. Или вы думаете, я просто так отец будущей богини? Мы, ладно, прервал я Рамзеса, не гунди, покажу вам золотого ребенка, и не только покажу, если будете себя вести правильно. Но давайте сразу договоримся на берегу, так сказать, жемчужинка должна расти в условиях как можно более приближенными к веселой, интересной, беззаботной жизни простого ребенка. Как можно более приближенной, потому что простой она по определению не получится. Оттого, никаких падений ниц, прогнутых спин и опущенных хвостов, никаких закидонов по поводу ее божественности и заискивания как к дочери великой. Сможете удержаться и остаться такими, как я вас знаю, милости просим. А нет, натяну вам глаз на пятку и налажу в другой конец бесконечной вселенной. Верите? ПФФ. Верим, брат, но это будет непросто. Я готов, он переглянулся с Люси, мы готовы рискнуть. Мы хотели бы попробовать, поддержала его Люси, если ты, господин Мо, нам поможешь, подскажешь, направишь. А как же, это если чего руками делать менее ломает, а уж подсказать и направить языком я завсегда. Ладно, идите сюда ближе. Рамзес и Люси подошли и склонились над личиком дочери. Спит ребенок, улыбается. Наши прения полушепотом нисколько ей не мешают. Какая она, но договорить Люси не успела. Раз, и глаза жемчужинки раскрылись. Ни испуга, ни удивления, малейшего беспокойства, только любопытство, интересы и ожидания необычного. Папа, кто это? Никаких остатков сна в голосе. Это мои друзья, мгновенно сориентировался я, дядя Рамзес и тетя Люси. В гости заглянули ненадолго. К нему скомандовала дочь, указывая пальчиком на Рамзеса. «Держи, брат», усмехаясь, я протянул ему жемчужинку. «Не бойся, она не кусается». Дочь смело перебралась в огромные лапы шокологолового и тут же приступила к тщательному исследованию такого интересного объекта. Ухватила его за черную пипку носа и энергично подвигала ее туда-сюда. Общупала длинное стоячее ухо, дернув его пару раз. Подняв верхнюю губу, с интересом осмотрела чистокол белоснежных зубов. Бесцеремонно раскрыла пасть Рамзеса и, ощупав здоровенный клык с восхищенным уу-у, потянула его длинный язык на себя. «Я, конечно, менталист, но в разум Рамзеса влезть не могу, но и без того, глядя на его выпученные глаза, хвост, что забился промеж ног, могу точно сказать, что сейчас беззвучно кричал могущественный посланец внутри себя. Кто-нибудь, помогите!» Смешной сделала заключение дочь, после тщательного изучения Рамзеса, погладив того по длинной морде, «буду с тобой играть», к ней, указала она на Люси. Как только она оказалась на руках белоснежной, дочь проделала то же самое, но в варианте лайт. Не дергала, не жамкала, в рот не лезла, а только гладила и аккуратно щупала. «Хорошая, хорошая», гладя по пологому лбу Люси, приговаривала жемчужинка, чмокнув ее во влажный нос. Так, что хвост Люси стал выписывать кренделя от удовольствия, дочь протянула руки ко мне, к папе. Как только вернулась, закутавшись в покрывало, тут же всем сообщила: «Приходите еще, играть с вами буду, а сейчас спать». Хлоп и глазки закрыла. Пара мгновений, и только спокойное, тихое посапывание. «Как оно?» — улыбаясь, спросил я. «Я чуть не помер», — просипел Рамзес, нервно облизнув нос. «Не придумывай, дорогой», — улыбнулась Люси. «Да, это тебя она наглаживала, а мне чуть язык не оторвала». «Глупости», — не согласилась Люси, — «она, чудо, просто, чудо, энергетика дикая, харизма, обаяние, просто, чудо. Как же мы сможем противостоять такому, брат? Придется научиться, хе-хе, это тебе, брат, не горы трясти, не моря осушать и пуком из-под хвоста солнца гасить. Тут задачка посерьезней будет. Неужели ты не боишься воспитывать божественного ребенка?» «Брат, боюсь, точно нет, будет нелегко, скорее всего, но боюсь, это вряд ли, ты просто монстр. Хозяин, почему головастик не может быть постелью для жемчужинки и дальше? Эк, какие эмоции-то? Обида, горечь, непонимание. Мы как раз наводим порядок в детской каюте, точнее, превращаем, как я и планировал, одну из кают в детскую. Кроватка с пологом и постелью из паучьего шелка. Самый мягкий, самый приятный, самый нежно ласкающий тело материал. Столик, стульчики, диванчик. Первые, исключительно благородная древесина, украшенная скромной резьбой и перламутровыми вставками. Диван, упругая кожа, гладкая и прохладная, розового цвета. Несколько больших и малых подушек-сидушек, таких же мягко упругих, как и диван. Полочки со всякими мульками, лампа-абажур, ночничок, несколько самых красивых пространственных сундучков и шкатулок, чтоб складывать одежду жемчужинки, всяческие полезные и бесполезные, но совершенно необходимые девчачьи штучки, еще кое-какие мелочи, шкафчик с вешалочками, на которых висит скромный, пока, набор одежки, все сделано с любовью, собственными руками и щупальцами. Маготехнологии рулят, и пусть обстановка еще весьма небогатая, чуть ли не спартанская, но, уверен, скоро все здесь обрастет тем, что сочтет необходимым дача, маленькая, но уже женщина. Головастый, я не против, но пока она малышка, это нормально, что она спит на руках. Я и сам, с удовольствием изображаю из себя постель, но время не стоит на месте, она будет расти, и как ты себе представляешь картину, когда здоровенная деваха спит в щупальцах этакой крокозябры, как ты. «Нормаль представляю», — решительно пробулькал в ответ головастик, «уж в моих щупальцах жемчужинки будет в 100 раз удобней, комфортнее и безопасней, чем на любой, самой-самой койке».